Выбор. Слуга поставил поднос с завтраком и замер, ожидая приказаний. Я кивнул, отпуская его. За столом в моей комнате мог уместиться десяток человек, и принесенных продуктов вполне хватило бы для легкого завтрака всем. Даже у игрушечного принца есть свои привилегии. Хочешь перекусить? Не откажусь, принц. Эрнадо взял с подноса горсть крошечных оранжевых ягод. Попробуйте их, принц, это королевская еда. Лишь на одной единственной планете в галактике растет снежный виноград. Я отправил в рот пригоршню ягод. Губы обожгло маслянистым холодком. Странный, дразнящий вкус. Кисло-сладкий и мятный одновременно. Никогда не любил сигарет с ментолом и мятных жевательных резинок. Рассказывай дальше, Эрнадо. Мой бывший учитель торопливо отложил оранжевую гроздь. Я вел бой на самой границе нейтрализующего поля. Когда катер подбили, вошел в поле за несколько секунд до взрыва, который из-за этого не произошел. Мне оставалось лишь приземлиться. Не самое простое занятие с неработающим двигателем. Гравикомпенсатор смягчил удар, но в горах меня не смог бы взять и батальон гвардейцев. Когда я увидел, что началась эвакуация, то стал пробираться к дворцу. Было ясно, что Шоррей проиграл. Конечно, что он мертв, я не предполагал. Это была случайность. Шоррея нельзя победить случайно, принц. В голосе Эрнадо звучала такая убежденность, что я не стал спорить. Перебрав несколько блюд, я выбрал, наконец, приемлемое копченое мясо, нарезанное узкими полосками и залитое почти безвкусным соусом. Эрнадо покосился на окно. Сквозь густую зелень парка проглядывало почерневшее от пожара здание одного из дворцов. «Геры выплатят репарации, и немалые», — мстительно сказал он. «Через месяц-другой все разрушенное восстановят. Жаль, что...» — он замолчал. Я глотнул воды из хрустального бокала. «Неплохая минералка, но боржоми лучше». «Продолжай, Эрнадо», — попросил я. «Жаль, что я этого не увижу, не так ли?» Эрнадо опустил глаза. «Отвечай». «Да, принц». Я встал из-за стола. Подошел к огромному круглому зеркалу на стене. Деревянная рама, покрытая неизменной резьбой, была произведением искусства. Само зеркало, безукоризненно ровное и чистое, отражало меня в полный рост. Костюм из тонкой золотистой ткани. Великолепно уложенная парикмахером прическа. Принц. Повелителем великой планеты не может быть человек, пришедший ниоткуда. Лорд с несуществующего мира, сказал я. Героем, победившим Шоррея, пожалуйста. Хорошим парнем, достойным золотого памятника в натуральную величину, ради бога, кем угодно, но не повелителем планеты, не будущим императором, не мужем принцессы. Так, Эрнадо? Да. Ты знал об этом всегда, с первой нашей встречи, но ничего не сказал. Почему? Я спасал свой мир, принц, свою планету. Я виноват, но иначе поступить не мог. Я задумчиво посмотрел на сержанта. Я тоже был виноват перед ним, вот только он этого не знал. Ужасно удобная ситуация, когда вина превращается в обиду. Быть может, я попрошу от тебя чего-то очень похожего, Эрнадо. Пусть даже окажусь, в свою очередь, неправым. Эрнадо с любопытством посмотрел на меня, ответил, тщательно подбирая слова. Это будет справедливо, принц. Я в долгу перед вами, а моя планета в безопасности. Я кивнул и произнес неожиданно для самого себя. Кажется, мы договорились быть на «ты», Эрнадо. Тогда мне придется не называть вас принцем или лордом. С этими словами фамильярность у меня не получится. Я не совсем лорд и совсем не принц, Эрнадо. Я серж с планеты, которой нет. Эрнадо ответил, словно переступая невидимый порог. Ты прав, серж. Это, по крайней мере, честно. Ситуацию тебе объяснила принцесса? Нет. Она никак не решится на крупный семейный разговор. А кто же? Шоррей. В доверительной новой короткой беседе. Доканчивать завтрак Эрнадо пришлось в одиночестве. Меня охватило то странное состояние, в котором процесс размеренного поглощения пищи или просто пребывания на одном месте кажется преступлением. Я отправился к принцессе. С каждой минутой дворец все больше казался похожим на лабиринт. Целеуказателя у меня не было, а спросить кого-нибудь из немногочисленных слуг мешало самолюбие. Принц, заблудившийся во дворце, пусть даже и чужом, — отличная тема для анекдотов. Я бродил по огромным залам, камень и дерево, ни малейших следов техники, во много раз опередившей земную. Наверное, поэтому ее и не было видно, что она напоминала земную, как умещающийся в дипломате компьютер, первые ламповые ЭВМ. Я проходил по галереям, абсолютно прозрачным изнутри, но выглядевших каменными снаружи. Шел коридорами, где дыхание древности было столь достоверным, что становилось фальшивым. Этот мир тоже играл свою роль, как Шорей — роль сверхчеловека. Он был монархией, потому что это устраивало каждого подданного. Лучше быть императорским солдатом или младшим дворцовым слугой, чем военнообязанным насквозь демократического режима или уборщиком здания парламента. Легче жить по туманным обычаям и ритуалам тысячелетней давности, трактуя их как только угодно, чем устанавливать их и выполнять справедливые законы, устаревающие на следующий день после подписания. А уж если существует монархия, то необходим очень древний и таинственный дворец. Не беда, что в его стенах больше металла и микросхем, чем камня. Главное — фасад. Главное — не выйти из роли. С детства ненавижу написанные на бумаге экспромты и хорошо отрепетированные любительские спектакли. Я остановился посреди очередного зала, напоминающего выставку батальной живописи. Картин здесь было не меньше сотни, а в сюжетах мирно соседствовали взмыленные лошади и падающие на скалы звездолеты. Наверное, художник нашел бы здесь немало интересного. К сожалению, я абсолютно не умею рисовать. Кратчайший маршрут к помещению, где сейчас находится принцесса, — сказал я. В этих дворцах легко заблудиться, прожив в них всю жизнь, а императору тоже не к лицу звать на помощь слуг. На белых мраморных плитках, которыми был выложен пол, появилась тонкая, светящаяся красным линия. Я удовлетворенно кивнул. Ритуал есть ритуал, против него не пойдешь. Если уж положено ввести голос принца в компьютер дворца, это будет сделано. А вот сообщать временному принцу о том не обязательно. Я пошел по светящейся линии, гаснущей под моими ногами. У дверей стоял охранник. Не то из тех, кто скрывался в горах от превосходящих сил противника, не то и спешно завербованных на союзных планетах. В электризованном плаще, красиво облегающем фигуру, с плоскостным мечом и пистолетом на поясе. Если его и удивило мое появление, то он ничем это не показал, лишь произнес подчеркнуто вежливо. «Принцесса просила не беспокоить ее». «Меня эта просьба не касается», — ответил я, отстраняя охранника в сторону. Слава богу, это было воспринято как должное. Все же я... немного принц. Комната оказалась совсем небольшой и почти лишенной украшений, наверное, потому что предназначалась для работы, а не для создания королевского антуража. Панорамное окно. Широкий темного дерева стол с утонувшим в бумагах компьютерным терминалом. Кожаное кресло, судя по размерам, предназначенное для принцессы. Больше ни одного кресла или стула не было. Посетители здесь не предполагались. Принцесса поднялась навстречу. Сегодня на ней был строгий серый костюм а-ля секретарша большого босса. Длинная плиссированная юбка, короткий пиджачок. Красивый костюм, земная секретарша в таком пошла бы на первое свидание. И все-таки красный цвет принцессе идет больше. «Доброе утро», — сказал я, усаживаясь на край стола. «Доброе утро, Сергей!» Она казалась скорее смущенной, чем растерянной. Мой визит был неизбежный, но тягостный для обоих процедурой. Никаких новых сведений о судьбе императора не поступало? Принцесса вздрогнула. Нет. Наверное, ситуация была безвыходной, и папа воспользовался кольцом. Я понимающе кивнул. В семейную хронику императорской семьи меня немного посвятили. Принцесса росла без матери, это был то ли слегка завуалированный развод, то ли длительная размолвка по непонятной никому причине. О том, где находится его жена, не знал и сам император, и все же он предпочел позорному плену путешествие в никуда, через гиперпространственный туннель, соединяющий его кольцо и кольцо императрицы. «Твой отец — смелый человек», — просто сказал я. Передо мной сидел уже не принцесса, безмерно уставшая девушка, волнующаяся о судьбе отца. Наверное, он очень многое для нее значил, немолодой, одинокий человек, единственный, кто звал ее по имени, чья похвала не была неизбежной лестью, а порицание государственным преступлением. Император был единственным связующим звеном, живым, реальным человеком между принцессой и длинной чередой титулованных предков. Он был ее отцом, и это значило ничуть не меньше, чем на земле. «Ты думаешь, папа жив?» — нерешительно спросила принцесса. Ей было важно даже мое мнение. «Думаю, да. Почему?» «Он поступил так нелогично, что ему обязательно должно повести». Принцесса пожала плечами. Мою теорию о неразрывной связи нелогичных поступков и удачи она не разделяла. «Много дел?» — спросил я, поднимая со стола покрытый мелким текстом листок. «Да, планета не скоро оправится от случившегося. Мы потеряли 2/3 армии. Я вижу, ты справляешься». «Я принцесса». Ее голос неуловимо изменился. Начинался разговор, которого мы оба не хотели. «Я мог бы помочь. Тебе нужно отдохнуть». «Я принцесса, ты чужак. Смелый, сильный, полезный, но чужой». «После храма прошло 2 суток, я вполне отдохнул, а прогулки по саду тоже по-своему утомительны. Я распоряжусь об организации путешествия по планете. Ты герой, которого все хотят увидеть собственными глазами». «Увидеть, пока герой не отбыл на родину». Я посмотрел в глаза девушки, которую любил всю жизнь. Они не были сейчас голубыми, они были цвета пасмурного осеннего неба, но дождь из такого серого неба не прольется. «Для развода нам придется пойти в храм? Или эта формальность требуется лишь в особых случаях?» Наступила тишина. Из принтера выскользнули на стол еще 2 листа с неотложными сообщениями. «Ты все понимаешь?» — тихо спросила принцесса. «Дело не в тебе, а в твоей планете. Это была забавная мелочь для 13-летней девочки, но сейчас я знаю, твой народ не примет правителя из несуществующего мира. Союзные планеты не захотят общаться с принцем, на чьей родине лежит проклятие сеятелей, мудрых, всеведущих существ, посчитавших землян недостойными галактической цивилизации». «Да». Я покачал головой. «Это неправда, принцесса. Точнее, меньшая часть правды. Ты не любишь меня, и это главное». Принцесса отвернулась. «Я никого сейчас не люблю, Сергей». Отойдя к окну, я прижался лбом к стеклу. «Не люблю осенний дождь и женские слезы, а еще ненавижу, когда горло перехватывает бессильная обида на чужую подлость. Я никогда не предал бы тебя, наверное. Я очень многим тебе обязана, как и вся наша планета. Я была бы тебе женой, настоящей женой, и смогла бы полюбить, но на твоем мире клеймо прокаженного». «Хорошо, что можно закрыть глаза. Не хочу видеть горы, за которыми стоит храм сеятелей. Не хочу думать о существах, покоривших пространство и время, но забывших построить на маленькой планете зеркально-черный шар волшебный ключ, открывающий дверь во Вселенную. Не хочу снова учиться ненавидеть. Ты можешь взять с собой все, что захочешь. Оружие, технику, драгоценности. Максимальная масса переброски через гипертуннель составляет около 70 тонн. Планета отдаст тебе весь энергетический потенциал, накопленный за сотни лет. Я уверена, никто не будет против. Это достойная награда, но и она мала за то, что ты совершил. Я засмеялся. Черт, истерики мне только не хватало. Оружие, техника, драгоценности. Атомарный меч в ножнах на оклеенной обоями стене квартиры. Небоскреб в центре города, выстроенный на золото инопланетной цивилизации. Парочка боевых катеров, перемалывающих авиацию сопредельных стран. Нейтрализующее поле, прикрывающее новоявленную империю от старомодных термоядерных бомб. Вооруженная деструкторами армия, которую легко сплотить вокруг возвышенной цели всепланетного государства, или на худой конец сотня-другая психопатов с деструкторами, которым не нужно никакой возвышенной цели, только приказ. И непокорные города превращаются в молекулярную пыль. Мир во всем мире. Бурные продолжительные аплодисменты. Звездные корабли, которые строятся на земных заводах, по неземным технологиям. Приказ верховного правителя отважным пилотам найти планету, где правит императорская династия. «Нет», — прошептал я. «Нет. Нет». Подлости не стоит даже любовь. Земля сама придет к всемирному государству и звездным кораблям. Без разрушенных городов и безумствующих тиранов, со мной или без меня, она докажет свое право войти в галактическую цивилизацию. Земля не станет планетой, лучше всего умеющей убивать. «Нет», — повторил я. «Сергей, я не понимаю. Не обращай внимания, это свое воспоминание о прошлом и будущем». Я повернулся к принцессе. «Наверное, в лице у меня было что-то страшное». Она вздрогнула. «Принцесса, мне не нужен энергетический потенциал, который накапливался сотни лет, и 70 тонн драгоценностей тоже. Мне нужен только звездный корабль, способный летать без маяков в свободном поиске». «Зачем?» — она осеклась и спросила. «Ты хочешь найти Землю?» «Да». «Это безнадежно, Сергей. Сеятели изолировали твой мир навсегда». «Тогда я найду сеятелей». Те, кто покорил время, не исчезают бесследно. Будь на месте принцессы христианка, она бы перекрестилась. Ты не найдешь экипаж, который отправится в такой путь. У меня есть друг, который кое-чем мне обязан. Ланс? Он согласится, но он почти ребенок. Я невольно улыбнулся. Ланс? С удовольствием, если он рискнет. Но я говорю о другом человеке, а не состоявшимся главнокомандующим вашей армии. Принцесса не стала ничего переспрашивать. Она смотрела на меня, и я узнавал этот взгляд. Растерянный и гордый взгляд девочки, из-за которой пошли на смерть. «Тебе дадут лучший корабль», — я кивнул и, поколебавшись, решился. «Мне нужно сделать заявление о разводе?» Теперь медлила с ответом принцесса. «Если ты улетишь с планеты и будешь фактически отстранен от правления, необходимости в такой поспешности не будет. Не стоит так откровенно демонстрировать фиктивность брака». Я почувствовал слабость во всем теле, как после жестокой драки. Словно я выиграл самый важный бой, словно не только я, но и принцесса сделала свой главный выбор. Всеми силами заставляя себя не оглядываться, я пошел к двери и услышал голос принцессы. «Сергей, ты ведь даже не дал мне имени. Это наш обычай». «Знаю. Но я еще не придумал его. Хорошо, я подожду». Я остановился, прижавшись к теплому дереву двери, и тихо сказал. «Если устанешь ждать или сможешь влюбиться, надень кольцо. Я сделаю все, что будет нужно. Я и не собиралась его снимать». Толкнув тяжелую дверь, я переступил порог. Не оборачиваться, главное не оборачиваться, иначе мне не заставить себя уйти в неизвестность. И снова меня остановил ее голос. На твой поиск уйдет вся жизнь, но даже тысячи жизней будет мало. Пусть, — ответил я, — пусть. И прежде чем закрыть за собой дверь, сказал то, что понял у храма сеятелей, стоя рядом с принцессой и еще оставаясь самонадеянным лордом с несуществующей планеты. Любовь стоит жизни.